Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 17 апреля 2017 года, канал «Артподготовка». Ну, наверное, программа «Плохие новости», хотя новостей-то у нас сегодня плохих не будет, будут только относительно хорошие. Меня зовут Сергей Окунев, до новой исторической эпохи. Подскажите, пожалуйста, сколько осталось дней, не успели мы посмотреть. Сегодня каждый второй мне, в общем-то, просил, говорил и рекомендовал говорить медленнее. Поэтому сегодня моя речь будет похожа на речь товарища Левитана. Вот. И хоть у нас и не центральное информбюро, но почему бы и нет. Уфа приветствует. Всем привет. Вот люди пишут, что все хорошо. Друзья, я вас подвожу. Простите меня, пожалуйста, потому что сегодня у нас нет ни одной новости. Мы банально не успели. У нас очень много сегодня было работы, но у нас сегодня есть и гости. Мы им обязательно дадим слово. И плохих новостей у нас сегодня нет. У нас сегодня есть только хорошие новости. Опять же, относительно. 201 день до новой исторической эпохи, спасибо. И вот пишут, что 15 дней осталось до новой исторической эпохи, но в любом случае не 15, если вы у освобождения Вячеслава Вячеславовича, то 11, потому что дни-то на месте не стоят. Действительно, сегодня была апелляция, одна из основных сегодня новостей, чем мы сегодня занимались, была апелляция по делу Вячеслава Мальцева в Московском городском суде. Меня туда не пустили, вот почему, я вам не скажу, потому что у вас документов нет, как в известном мультипликационном фильме. Но нет, по формальной причине меня туда не пустили, но и не страшно. Апелляция, конечно, ничего сверхнового нам не дала. Суд оставил в силе решение первой инстанции по аресту. То есть, как было 15 суток, ни на один день меньше, ни на один день больше, но больше и не могли, только могли скостить немножко, хотя бы на пару-тройку дней. Не скостили, оставили все в силе, все как есть. В общем-то, это не страшно. Вячеслав Вячеславович был к этому готов. Мы с ним разговаривали буквально минут 20 назад, и он говорит, что у него нет ни единого повода переживать, кроме того, что переживаем мы. То есть он говорит, если бы вы не переживали, то я бы не переживал совсем. То есть это такая сложная, многоступенчатая мысль, но тем не менее. То есть всем нам передают большой привет, говорит, что у него все абсолютно хорошо, что он как в пионерлагере, это у нас уже хэштег такой, как в пионерлагере. Вот. Самочувствие хорошее, здоровье хорошее, все классно, завтра привезем ему шахматы, так что будет вообще отлично. И говорит, вообще не вернусь я к вам, буду здесь сидеть и отдыхать. Вот. Так что все хорошо. Это что касается апелляции, долго здесь разглагольствовать, наверное, не буду, мы об этом, наверное, сегодня еще немножко поговорим. Что еще сказать? Важная новость заключается в том, что 28-го, если я не ошибаюсь, поправьте меня, апреля по всей стране, ну, по крайней мере, в крупных городах пройдут акции «Надоел». И об этом 29-го, спасибо, что поправили, вот я сомневался, 28-го или 29-го, спасибо, 29-го. Апреля, конечно же, во многих городах России пройдут акции «Надоел». И сегодня это не секрет, я думаю, для там каких-то спецслужб это уж точно не секрет. Мы общались с координаторами движения «Открытая Россия» и в том числе общались о проведение этих акций. И наш полчаса назад разговор с Вячеславом Вячеславовичем, я спросил, какая наша позиция, и он попросил дословно передать его слова. Он сказал, что абсолютно все, что от нас требуется по подготовке и организации проведения акции «Надоел» в Москве или в регионах, мы абсолютно все готовы со своей стороны сделать. То есть движение «Артподготовка», движение там, как это, свободных людей, да, как мы сейчас себя называем. В общем-то, все наши зрители, сторонники «Сподвижники», мы вас призываем участвовать в акциях «Надоел» по всей стране. Более подробную информацию мы, безусловно, вам дадим. Надеюсь, что уже завтра нам как раз сейчас дадут информацию по регионам, где уже поданы заявки, дадут информацию по регионам, где необходимо будет подавать заявки. Так что мы дружным строем, в общем-то, 29 числа идем на совместную общеоппозиционную акцию. И я думаю, что это замечательно, это здорово. И мы неоднократно говорили о том, что мы готовы поддерживать абсолютно всех, кто, в общем-то, шатает эту лодку, да, шатает лодку, крысу тошнит. И ребята из «Открытой России» делают еще один шаг для того, чтобы эту лодку шатать. И почему мы должны их не поддерживать? По-моему, это хорошо. Также я напоминаю, что 1 мая, и Вячеслав Вячеславович просил передать 1 мая, это очень очень важный день, мы должны также массово поучаствовать во всевозможных акциях протеста. Вот я знаю, что уже там в некоторых городах они готовятся, и мы также будем, в общем-то, в них участвовать. Поэтому 29 апреля в акции «Надоел» участвуем, а 1 мая участвуем в первомайских демонстрациях или акциях протеста по всей России. Это что касается наших ближайших планов. Ну и также нужно понимать, что, в общем-то, 29-го с утра как раз выходит Вячеслав Вячеславович, да, и поэтому вот Марк у нас вчера вышел из Мневников и сразу поехал на прогулку, а потом мне приходит информация, что на прогулке кого-то задержали. Я говорю, ну это уже не смешно, Марк на свободу выходит как с перерывом таким, как на прогулку, ну час прогулялся и опять на 15 суток, то есть нормально. Вот. Но оказалось, что задержания были не в Москве, а в Санкт-Петербурге. По Санкт-Петербургу мы вчера уже говорили, там ситуация, они упорствуют свои ереси, ситуация очень непростая. Трое задержанных до сих пор остаются в отделении полиции, их до сих пор не привезли в суд, то есть уже прошло сколько, больше суток, сильно больше суток, и их оставляют на вторую ночь, и вот Марк не даст соврать, и люди, которые административно привлекались к ответственности, скажут, что любой КПЗ, любое отделение полиции, оно хуже любого ИВС. Это абсолютно точно, поэтому уж лучше, если вас задержали там, я не знаю, в 5 вечера, уж лучше, чтобы вас в этот же вечер осудили, и пускай даже дали административный арест, чем вы будете ночь проводить в отделении полиции, и вам дадут тот же самый административный арест. Понятно, что он зачитывается, но просто чисто условия содержания в ИВС лучше, чем в КАЗах. И поэтому то, что сейчас в Питере ребята вторую ночь уже будут проводить в КАЗе, это, конечно, очень неприятно и очень неправильно. Там работают наши юристы, по словам наши, я подразумеваю наше общее дело, да, не то, чтобы вот мои там или движение артподготовки, там работают питерские адвокаты, питерские юристы. Суд сегодня не стал рассматривать, потому что загружен. Вот так вот. Загружен суд, не могут они рассмотреть, поэтому люди должны сидеть в камере. А вот мне интересно, вот, например, если суд завтра признает, что они невиновны. Ну, вернее, мы все знаем, что они невиновны. Но если суд это подтвердит, то как тогда быть? То есть сегодня суд это не смог сделать, поэтому двое суток посидите невиновными. Но в любом случае мы будем за этим делом следить. Я вам честно скажу, у меня была такая шальная мысль сегодня упасть на машину и уехать в Питер. И с утра завтра поучаствовать. Может быть, даже в качестве защитника, я не хочу там преувеличивать, я не юрист, я всегда говорю, я не юрист, но я вел несколько дел по 20.2, и своих, и чужих, и еще по ряду административных статей, поэтому есть у меня определенный опыт. Была такая шальная мысль, не знаю, реализуется она или нет, вот я сейчас представляю, у людей в Питере заболела голова, я имею в виду при погонах, да, потому что наверняка им всем это очень не нравится, когда мы куда-то приезжаем, им же нужно давать отчетность, что они делали, с кем виделись, там, какую деятельность вели. Поэтому посмотрим, где я буду завтра, где мы все будем завтра, да, это так не только относительно ситуации в Питере. По Чебоксарам отчитываюсь, вчера понимания не было. По Чебоксарам, значит, двое задержанных были на одиночных пикетах за Вячеслава Мальцева. За освобождение Вячеслава Мальцева оба получили штрафы по 20 тысяч, обошлось без арестов. Хорошо это или плохо, не знаю, но, безусловно, будем подавать апелляцию, безусловно, будем подавать Европейский суд по правам человека. Европейский суд по правам человека. Давайте переименуемся в Российский суд по правам человека, потому что я так понимаю, что там кроме российских исков уже, по-моему, ничего не осталось. Да, там 90% производства Европейского суда по правам человека, наверное, чисто российские иски. Вот, ну и там какого-нибудь племя Тумба-Юмба, вот, наверное. Только вот из этих двух стран поступают такие абсурдные дела, как поступают из России. Что еще вам сказать интересного? Сегодня в понедельник поданы уведомления на проведение пикетов во многих городах России в поддержку Вячеслава Мальцева. Они будут проходить в четверг. Ряд городов уже отстрелялись. Я вот честно скажу, я должен был сегодня выйти в Skype в 7 часов вечера, но не смог, потому что был на встрече, потом встал в пробку и приехал буквально за 3 минуты до начала эфира. Я понял, что мне нужен свой Сергей Окунев. Понимаете, я вдруг подумал, какой я полезный человек. Не в плане полезный я, а в плане того, что полезную задачу выполняю, потому что, конечно, либо надо все бросать и заниматься эфиром, чтобы проводить полноценные эфиры с новостями, с аналитикой и со всем прочим, либо нужно заниматься вот общественно-политической деятельностью, которой мы занимаемся, ездить по судам, общаться с представителями разных общественных организаций. Еще интересная новость и такое обращение к вам. Валерий Рашкин, есть такой депутат Государственной Думы, мы с ним связались, и проявил он себя достаточно прилично. Партия КПРФ от имени Государственной Думы Российской Федерации отправит запрос, я так понимаю, уже сегодня или завтра отправят запрос о проведении расследования законности задержания Вячеслава Мальцева. И нам говорят о том, что это все там пиар, КПРФ пиарится. Вы знаете, вот мне все равно, пиарится или не пиарится, мы гоним волну, и кто на эту волну запрыгивает, нам абсолютно не важно. Главное, чтобы они гребли, да, так же, как гребем мы. Поэтому, если на эту волну запрыгнула КПРФ и гребет, в общем-то, не хуже, чем гребем мы, в хорошем смысле слова этого, да, то, в общем-то, все будет правильно. И на этой волне, на которой мы все гребем, мы приплывем к Вове, и он отгребет. Поэтому, в общем, гребля, по всей стране идет гребля. Как назвать вообще оппозиционное мероприятие? Гребля. Что еще рассказать? Отправим в ближайшее время депутатский запрос, будет проведено расследование, они будут обязаны отчитаться перед депутатами Госдумы, поэтому это очень круто, очень классно. Спасибо партии КПРФ, я искренне говорю большое спасибо. И вообще всем, кто нас поддерживает, спасибо. Поэтому есть твиттер Рашкина, который она активно ведет. Если у кого-то есть желание, давайте зайдем на твиттер, все поставим ссылочку, чтобы у Рашкина это вылезло, да, и напишем спасибо за участие в ситуации с Мальцевым. Я думаю, что это нормально, да, то есть человек нам помогает, мы ему должны сказать спасибо, поэтому... Давайте, у кого есть твиттер, попишем Рашкину, я думаю, что это будет правильно, привлечет, в общем-то, внимание, да, к этой ситуации. Заработала у нас пресс-служба сегодня, мы, ну так, это громко сказано, пресс-служба, но все же сегодня мы на суде работали очень активно, наши сторонники, которые раньше не могли себя найти, да, вот мы их сейчас активно привлекли, они очень большие молодцы, работают дистанционно, на суде давали информацию оперативную, до суда давали информацию, после суда дают информацию, поэтому все здорово, работа идет. По агит-коробкам, друзья, сегодня не успел, как сказал, вот за 3 минуты до эфира, подъехал, вот буквально я сел, нажали кнопку и полетели, да. Поэтому по агит-коробкам, что хочется сказать, для тех, кто не понимает, о чем речь, потому что не все, наверное, смотрели вчерашний выпуск, он был внеочередной, воскресный, поясняю. У нас сейчас появилась такая... Значит, появилась такая мысль, мы воспользуемся опытом некоторых других политических течений, нам, в общем-то, дружелюбным, так скажем, воспользуемся таким опытом, как отправление в регион агитационных коробок, потому что люди нам пишут, где взять там ваши листовки, где взять ваши флаги, где взять ваши наклейки, не все готовы заниматься этим в регионах, да и это, конечно, дороже будет, поэтому у нас есть донат, мы сейчас создадим отдельный сбор, есть такая форма, то есть на том же самом донате будет отдельная возможность вложить деньги в агитационную коробку. Я надеюсь, что я понятно объясняю, это все сложно звучит, на самом деле это в исполнении будет несложно. И вы там свои 100 рублей можете вложить в агитационную коробку, и она там через какое-то время, когда сумма необходимая соберется, я думаю, она будет небольшая, она придет к вам в регион, нашим координаторам, и вы можете куда-то прийти, состыковаться, получить наши наклейки, получить наш флаг, получить наши, там, я не знаю, футболки, получить наши листовки, которые мы сейчас активно будем делать. Мы сегодня получили, не сегодня, несколько дней назад получили наклейки. У кого под рукой наклейки? Дайте я, пожалуйста, покажу. Не отрывай. Вот. Значит, наклейки вот такие мы сегодня получили в большом количестве. Вот так они выглядят. 30 тысяч штук мы их сделали. 30 тысяч. И плюс у нас есть сотня флагов, и люди нам помогают, присылают нам средства, и я думаю, что уверен, что на эти средства мы можем обеспечить агитации регионной, поэтому вы присылаете нам свои средства на агит-коробке, а мы вам будем присылать наклейки, будем присылать флаги, будем присылать агитацию. Вы сможете полноценно вести агитацию у себя в регионе. Это классно, это здорово. И это что касается наших, так скажем, нововведений, продолжения нашей работы. У нас сегодня в гостях Марк Гальперин, который недавно освободившийся. Я его теперь всегда буду называть по-дружески вечно пожизненно осужденный административно. Пожизненно административно осужденный Марк Гальперин. Я, в общем, приглашаю его, передаю ему слово. Да, у нас... Да, сел Марк, а вышел Маркс. Это уже мейнстримовая шутка. Да, я надеюсь, что пожизненно я все-таки не буду, поскольку мы сменим власть, и действительно пожизненные сроки получат вся верхушка кремлевская. Тот, кто продал страну, в прямом смысле наворовал, продал и идейно продал. Вот они пожизненно получат. Все остальные пониже просто срок получат, а всякая шушера, ну, будет люстрирована. Но это о будущем. А о настоящем, да, сегодня был суд над Мальцевым, апелляционный суд. Он подтвердил решение первой инстанции. Ничего другого мы не ждали, но тем не менее, вот такие акции нужны, я имею в виду, обязательно нужно подавать апелляции, они полезны в нескольких случаях. Да, мы подаем в СПЧ, но помимо всего прочего, выезд в суд – это для осужденного, ну, такая привилегия. Он может пообщаться со своими соратниками, знакомыми, родственниками и, ну, как-то вот какую-то информацию передать, что они хотят. То есть это достаточно правильная вещь, и Мальцев сегодня был. Скажу, как вот человек, непосредственно участвующий в этих процессах, минус, с которым сталкиваются все и о чем тяжело. тяжело, потому что наши адвокаты, защитники говорят, все отрицай, говори, что я не я, лошадь не моя, меня там не было, вообще все вы там придумали. Но то, что полицейские там пишут в протоколах, это действительно все придумано, но осужденный в этом плане сталкивается с такой как бы моральной дилеммой. Либо гнуть линию адвокатов, как они говорят, либо говорить так вот, как на душе. И вот сегодня Вячеслав Мальцев, ну, что называется, ушел от этой линии. Он сказал, что я, в общем-то, не особо-то прошу какого-то снисхождения. И вот он, молодец, сильно сказал. И вот адвокаты говорят, что снижайте срок, все, давайте. А Мальцев сказал, да, идите вы все к черту. Ну, вот говоря по-русски. Вот, молодец, Слава, правильно сделал. Не всегда у меня так получается. В общем, я постараюсь держать линию, которую адвокаты мне советуют. Но вот Мальцев более твердый в этом плане человек. Что касается ЕСПЧ, то там много исков от Турции. Вот Россия, да. Сначала была Турция, там, ну, действительно, беспредел, Эрдоган творит. Вот. И вторая была Россия. Сейчас Россия обогнала Турцию, и мы действительно в ЕСПЧ самые крутые. В кавычках. Так, какие новости у нас? Значит, 29-е выходим, формат будет, наверное, определен позже, кто-то в интернете пошумит, кто-то на улице, но зажгем. И 1 числа выходим, присоединяемся к, я так понимаю, со слов Мальцева, присоединяемся к тем демонстрациям, шествиям, которые разрешены, но толкаем свои речи. Никто нам не может запретить там критиковать эту власть в 1 мая. Долой гнет поработителей. Это как раз соответствует первомайскому лозунгу «Мир труд май». В общем, хотим честного труда. А нам... Вот нам не дают честно трудиться, зажимают и бизнесменов, и обычных работников, платят какую-то мизерную, там, переводя на доллары, $100-200 в месяц, это реальные зарплаты вот людей, и такое плохое слово регионы, конечно, но приходится говорить, вот я знаю, а в коме зарплата акушерки 8 или 6 тысяч рублей, ну ни о чем, поэтому люди выживают. Ты знаешь, Марк, о чем бы я хотел бы с тобой поговорить, это тема, которая действительно у нас очень сильно наболевшая, скажем так, и мы ждали твоего освобождения, жаль, что нет Вячеслава Вячеславовича, который мог бы свое мнение высказать, но я, в принципе, его мнение приблизительно знаю. Ситуация следующая, у нас есть наши прогулки оппозиции. Да. И действительно был промежуток времени, когда они очень сильно набирали обороты. Мы помним, там мы считали больше 100 городов, там больше 120 городов, и с каждой прогулкой становилось все больше и больше. Потом произошло 26 марта, и все мы видим, что происходит после 26 марта. Да? То есть мы знаем, что в регионах полицейские получили команду, чтобы даже прогулки не разрешать. Да, и мы видим, в Сочи у нас первый раз после 26 марта люди вышли, получили там 15, что ли, человек получили административные штрафы. Они уже в меньшем количестве вышли через неделю, получили опять административные штрафы, потом вышли вообще там 3 или 4 человека, опять получили административные штрафы и так далее. То есть возникает вопрос, совершенно логичный. Естественно, мы не должны отступать. Естественно, административными штрафами и арестами нас не сломить. Но если вы помните, как мне кажется, да, я свое мнение говорю, если вы помните, то изначально прогулки оппозиции, они предполагались как некий формат, который может объединять людей, совершенно разных, совершенно, как бы, людей, которые, может быть, даже раньше никогда не участвовали в оппозиционных мероприятиях, и как формат, который не предполагает никакого согласования. То есть мы можем собираться, общаться, и нам за это ничего нет. И как мне кажется, мое мнение, сейчас прогулки, конечно, свои вот эти два плюса медленно теряют. Потому что во многих регионах прогулки уже откровенно являются запрещенными, там за это людей прессуют и привлекают к административной ответственности, где-то даже сажают, где-то штрафуют. И, конечно, не каждый человек готов приходить для того, чтобы познакомиться, если вокруг там, я не знаю, 50 ОМОНовцев со щитами, а мы это видим практически везде. Вчера были массовые задержания в Питере, раньше в Питере ни разу не было задержаний, да, ну и так далее. Я всю эту ситуацию рассказывать не буду. И нам поступило следующее предложение, как мне кажется, очень интересное. Давайте его обсудим и подумаем. Может быть, оно слишком какое-то, я даже не знаю, какое-то пацифистское, что ли, вот такое, может быть, слово я выберу, но тем не менее. Люди нам предлагают следующее. Конечно, нельзя отступать, конечно, нельзя сказать, все, мы сидим дома, потому что нас штрафуют, но можно попробовать изменить формат. И люди нам предлагают, нам говорят, у нас весна уже пришла на пороге, да, и люди предлагают нам проводить, нет, не велопробеги, велопробеги тоже предлагают, но предлагают проводить субботники оппозиции. То есть выбирать какие-то места там в регионах или где-то еще, собираться там и проводить субботники. Убирать территорию, что-то, я не знаю, красить, что-то еще, то есть приводить в порядок свой город и тем самым приглашать людей для знакомства, для какой-то, может быть, даже агитации, для чего-то еще. То есть подпрячь это под действующее законодательство гораздо сложнее, чем прогулку, потому что, ну, если кто-то будет там с граблями и рассказывать, что эти люди вот с граблями вышли и проводят митинг, то это, ну, наверное, будет очень сложно, да? И это с идеологической точки зрения, наверное, все-таки правильно приводить в порядок свой город. Поэтому давайте подумаем. Я вот честно, я это подаю не как вот, что вот мы приняли решение. Я это подаю вот с точки зрения, давайте это обсудим и подумаем. Может быть, не конкретно это предложение, а вот вообще твое мнение, что у нас в дальнейшем будет прогулками оппозиции. Нужно, как тот самый носорог, да, главный наш символ предвыборной кампании, нужно давить до последнего, или же вот как-то нужно менять, в общем-то, формат на какой-то другой, если на другой, то на какой? Как ты думаешь? Нужно экспериментировать. Если бы мы не экспериментировали, не было бы самой первой прогулки. Да. Когда я выходил 9 октября на вот эту прогулку, я же ее объявил, вышло 50 человек в Москве. И я думал, что нас заберут, ну, угу. Все, был готов, шел окольными путями к этой точке, ну, чтобы хотя бы, если уж забрали, то непосредственно на месте. Но нас не забрали, отлично, первая прогулка прошла удачно. Более того, мы пришли на Красную площадь и сделали там вот открытый микрофон, маленькое интервью такое сделали, да, да. То есть все прокатило. Со второй прогулки уже закрыли Красную площадь, но это нас не остановило, мы там просто где-то обошли Кремль и так далее. Мы всегда экспериментировали. На одной из прогулок мы взяли шарики и прошлись, тоже прокатило. На другой прогулке мы такие бейджики с российским флагом мы взяли, прикрепили, прошлись, тоже было хорошо. А на одной из прогулок кто-то там на заднем фоне взял флажок российского флага и украинский флажок. И вот мы делали такое селфи, подбежал полицейский, там брызгал слюной, типа уберите, уберите. Ну, как бы, ну, фиг с ним. Убрали этот uh-huh. флажок. Наша задача не завинтиться, наша задача все-таки провести акцию нормально, чтобы люди приходили. Убрали флажок, ладно. То же самое вы экспериментируете. Где-то вышли с граблями, субботник сделали. Если что называется прокатит, оставляйте это, закрепляйте. Если что-то не получается, собирайтесь просто в помещении, в кафе. Наша задача просто увеличивать количество людей, знакомиться, а формат может быть любой. Где-то, может быть, пикет подайте, и вам разрешат этот пикет. Угу. Отлично. То есть применяйте творческий подход. Вот мой совет. Понятно. То есть, в общем-то, каждый в своем регионе должен какие-то, исходя из действующих реалий своего региона, должен какие-то, в общем-то, эксперименты проводить. Правильно, хорошее слово «эксперимент». Согласен, согласен. Вот тут пишут, что окунь продался коммунальщикам. Черт, меня спалили. Но я решил, что Госдеп – это слишком масштабно, никак мы от них не дождемся, а тут хотя бы от ТСЖ можно какого-то копеечку получить. Нет, это шутка, конечно. Что еще у нас есть сегодня из актуальных новостей? Во-первых, друзья, я напоминаю о том, что у нас работает донат, и донат у нас идет на помощь нашим, в общем-то, политическим заключенным, да, кто-то тут иронизирует, что там административный арест. Административный арест – это тоже политические заключенные, и причем парадокс заключается в том, что даже те люди, которые находятся на свободе в России, все равно являются политическими заключенными. Такая философская мысль. Так вот. Донат у нас идет на Вячеслава Мальцева, на Костю Зеленина, на наших ребят, которых задержали в Чебоксарах, по 20 тысяч им заплатить теперь надо. Ну, там будет вторая инстанция еще, поэтому мы добьемся того, что это будут либо другие деньги, либо вообще никакие деньги, будем на это, по крайней мере, рассчитывать. Завтра узнаем, что с Расторгуевым Сашей, да, возможно, там тоже будет штраф, хотя я не думаю, но все же, если будет штраф, то тоже будем помогать выплачивать. Поэтому присылайте, пожалуйста, свою помощь, если у вас есть возможность, и не забываем про агитационные коробки. Я думаю, что первые средства на них мы будем уже с сегодняшнего дня собирать, но я обещаю, что завтра я прикручу к донату на отдельную, скажем так, графу для сбора именно на коробки агитационные. Об этом чуть позже тогда расскажу завтра. Сегодня, ну, просто не успел, простите. У нас есть еще новости. Значит, да. Сегодня с утра встали дальнобойщики в том городе, где я живу, в Рютове. Это на нулевом километре МКАД. 5, 7, 10 машин, ну, небольшая стоянка там такая, вот они ее запланили и Прошу поддержать. Там Андрей Баржутин стоит. Как вы знаете, Вячеслав Мальцев, ну, сначала воспринимал акцию, ну, не то чтобы на ура, но как-то скептически. Потом он сказал: молодцы, давайте, продолжайте. И вот, наконец-то, в Москве. В Дагестане-то вы уже знаете, там большая буча. Вот теперь уже в Москве. Я сегодня был у них, поздоровался, поддержал. Значит, молодцы, начали, пусть продолжают. Так что Москва тоже встала, что называется. Пусть там 10 машин максимум, но начало уже есть. До этого в Питере были хорошие акции. Так что, кто может, подъезжайте, поддержите на нулевом километре МКАД. Рио, бывший торговый центр, теперь называется «Шоколад». Можно прийти, там, не знаю, хотя бы морально поддержать, если там деньгами, там, едой. Ну, что они скажут, то и нужно. Мне кажется, сейчас главное и моральная, и информационная поддержка. А второе, что я хотел сказать, сегодня очень хорошо Вячеслава Мальцева поддержали в суде, весь да. коридор был забит людьми, там полицейские, ну, шутка, не шутка, не мешайте проходу граждан, ну, это было, ну, бред собачий, вот люди стоят, этот самый Игорь, забыл отчество, но юрист сказал, Багудинович, да, это... кому, то есть, ему говорят, не мешайте проходу граждан, кому, где тут эти граждане, в общем, молодцы, ребята, вот в студии находится много людей, кто приехал сегодня сюда. Так что это очень важно, поддерживать тех, кто осужден, и Мальцева, и всех, кто будут приводиться на вот эти суды. Важно поднимать, ну, в хорошем смысле, бучу, еще даже до суда. Вот только его задержали, только вот поместили в какой-то ОВД. Мальцева, вы знаете, специально, чтобы ничего там скрыть, возили еще в Саратове, понятно, там какую-то спецоперацию провезли, ОМОН, я так понимаю, из Москвы, да? Да, да. Это СОБР, который проходил здесь отбор, причем мы это узнали от человека, который этот отбор не прошел, потому что ему... и обиделся. Вот, потому что им задавали наводящие вопросы, смотрели ли вы когда-нибудь канал «Артподготовка», знаете ли вы, кто такой Вячеслав Мальцев. И если человек просто отвечал, что «да, знаю», то он уже априори не проходит этот отбор. Почему? Я объясню, почему. Потому что те люди, которые туда уехали, им на полном серьезе рассказали, что там находится особо опасный преступник, который может встретить их огнестрельным оружием, может встретить их боем. То есть это люди, которые, ну я уж не знаю, как они, насколько они сами там анализировали, к кому они едут, да, но когда они уже увидели в конце, когда они уже зашли, увидели там женщину, ребенка, да, плачущего, и никакого не там, не этого, пулемета «Максим», там, я не знаю, гранат в подъезд не летело, наверное, они были немножко удивлены, да, зачем же их на самолете притащили сюда для такой спецоперации. Вот пишут, СОБР недобр. Но, наверное, у них и работа такая, чтобы не быть добрыми. Но надо вот про работу, я извини, прерву. Надо про работу сказать. Если человек не стеснялся сегодня в суде об этом, да, говорить, то, наверное, я и в эфире не буду стесняться об этом говорить. Был полицейский сегодня в суде, который, в общем-то, очень поддерживал, да? Вячеслав Мальцев, он стоял, да. Чуть прям два шага ко мне сделай, то просто... Я сидела рядом, да, я могу сказать, что я буквально слышала там его все беспокойства. Там, ну, мы там как бы вот в перерыве обсуждали там какие-то свои личные моменты. То есть я спрашивала, там, подошла ли обувь, там, велика ли она, мала ли. Все, говорил, лучше ничего, потеплее будет, тут вот холод. То есть он такие вот моменты обсуждал, я рот, честно, приоткрыл. Но он понимал, что ее там сейчас никто не снимает. Там, mm-hmm. То есть был перерыв, там журналисты вышли. И вот он практически весь процесс, который был, он как-то стоял и вот подобные комментарии выдавал. То есть он говорил, ничего, все будет хорошо. Там, когда мы какие-то там личные наши... Но он стоял прямо вот под ухом, поэтому ему приходилось все это слышать, наш разговор. Он говорит, да не переживайте, дочке передайте, чтобы она там не переживала. То есть... Для меня это потрясение, когда, да, одно дело, когда тебе это все передают, и другое дело, когда ты сидишь и своими ушами все это слышишь, и человек же понимает, что он сейчас как бы при, как сказать, при погонах, да, и то, если он это все говорит, он осознает, что он говорит. На самом деле это потрясает, то есть человек выполняет свою работу, и при этом он... Не ждет, а готовится, наверное, так. Мы зашли в основной корпус, там же сначала не было понимания, в какой корпус идти, мы зашли в основной корпус по уголовным делам, и там очень удивились, как их зовут-то? Приставы, да, ФССП у меня в голове. Приставы, конечно, судебные приставы очень удивились, почему такая толпа. И меня спрашивают пристав, а че, куда вы, типа, идете с такой толпой? Я говорю, к Мальцеву, и, в общем-то, пристав говорит, а кто такой Мальцев? И там одна юная гостья, которую, к сожалению, не пустили в суд, она говорит, будущий президент. Да, это дочь твоя. Ребенка, Да, не пустили дочку Вячеслава Вячеславовича на суд, как и меня не пустили на суд. Вот, ее не пустили. Была объективная причина. Ну, у меня была формальная причина, скажем так, почему не пустили. Я был трезвый, тут люди пишут, что я пришел. Нет, я был трезвый. Но не было у меня документов. Ну что, страшно, вот скажу, не было у меня документов, поэтому формальная причина для того, чтобы не пустить. А ребенка не пустили, но. Ребенка не пустили. Я так думаю, что судья все-таки хоть и был, так сказать, заточен, да, на определенный результат этого процесса, но, наверное, все-таки он. Побоялся где-то, наверное, дрогнуть, ну, наверное, своих детей имеет. Вот. Поэтому я так думаю, что только из-за этого, потому что раз мать привела ребенка, и тем более у папы есть лишняя возможность там дочь увидеть свою, и родители готовы к этому, то есть там ничего сверхъестественного ребенка не увидит, там увидит лишний раз папу. И судья при этом говорит, что нет, нельзя, но, наверное, я так думаю, что причина только в этом. Да, так что, господа полицейские, господа представители власти, смотрите Вячеслава Мальцева, смотрите артподготовку, у вас будет формальный повод, что вас не возьмут на преступную операцию, еще раз говорю, преступную, все, кто касается оппозиционеров, в конце концов, после смены власти, подвергнутся тому или иному наказанию. Путин за вами не будет бежать в тюрьму и спрашивать там, да, никто из вас, вот ни Шойгу, ни Путин, ни Иванов, ни там, список большой, никто за вас не заступится, они первые вас предадут или убегут из страны, будем их вытаскивать. Так что смотрите Вячеслава Мальцева, смотрите артподготовку и отмажетесь от вот наказания хотя бы вот по формальному признаку. Сергей, а к тебе что-нибудь подходил товарищ тоже там при погонах, спрашивал, где ваши наклейки, где ваши... Да, это как раз тот самый пристав, когда, в общем-то, мы ему рассказали о том, кто такой Вячеслав Мальцев, он очень заинтересовался, а у меня был вот как раз вот этот рулончик, который у нас уже почти ушел, он был большой такой, мы раздавали нашим сторонникам, они клеили надежду, вот как Марк и... На суде, в общем-то, все были так при форме, скажем так, да, если у нас нету там одной формы, мы не как Гитлер-Югент там пришли, но хотя бы с наклеечками, отличительные знаки у нас были, и этот пристав, который услышал, что Мальцев это будущий президент, он спросил, а что, где, как прочитать про вас там, где посмотреть, я ему все объяснил, вот, но он говорит, а что за наклеечки, почему 5-11, я говорю, ну вот вы посмотрите эфир, вы все поймете, может быть, он нас смотрит, я ему привет передаю, вот, он сказал, что ну мы посмотрим, нам же тоже нужно знать, типа, когда и что, да, когда и что. Я говорю, ну хорошо, будете знать. Я говорю, не проспите, а если проспите, то это тоже не страшно, проснетесь в новом государстве. Да, вам нужно даже, может быть, проспать. Не, ну, может быть, и не нужно, может быть, нужно занять правильную позицию, не нужно ждать, что кто-то что-то сделает сам за вас. И еще у Вячеслава, тот товарищ, который с ним сейчас сам рядом, ну, они сначала были с Зелениным вместе, да. После, я не знаю, там каких-то обстоятельств их разделили по разным камерам. Вот сейчас вот он рассказывает, что с ним товарищ сидит... рядом абсолютно адекватный, то есть работяга, который работает там на нескольких работах, при этом ничего не имеет, выпил, шел домой, ну и, собственно, его вот и задержали, поместили туда. Так вот, человек не был в курсе вообще, никто такой Мальцев, ни, как бы его деятельности ничего не знал. Вот сейчас он спрашивает первым делом, говорит, мне только дайте номер вашего доната или счета, что-то. Я вам какую посильную помощь любую окажу. Это человек, который сам ничего не имея, но живя в этом государстве, готов отдать последнее, только чтобы что-то изменилось. Вот тоже, пусть там меняют ему каждый день там товарищи, чтобы это... Да, но это такое хорошее место для агитации. Да. Вот первое письмо, которое Вячеслав Вячеславович передавал, оно, наверное, даже где-то тут валяется. Ну, в смысле, он его прочитал и вернул обратно. И я там в завершении написал, не сделайте там революцию без меня. Поэтому я думаю, что этим как раз и занимается Вячеслав Вячеславович. Да, пожалуйста. Я тоже проводил агитацию. И я, да. Вот. Здорово, поэтому мне в Нике это будет такое. Да, туда скоро просто никого не будут присылать. То есть это будет такой изолятор, где даже. Да, так что это может быть даже правильно. Такое место для агитации очень эффективное, потому что за 15 дней можно уже породниться там со своим сокамерником и, в общем-то, его убедить в том, что, в общем-то, и так все понимают, в том, что для всех. Очевидно. Так, ну что, Иван, есть ли тебе что рассказать? По поводу того, что нам надо объединяться и вытаскивать всех, кто, да, всех, да. Иван Белецкий у нас сегодня в гостях, представитель партии националистов. Ну, главное событие, да, завтра надо понимать, оно идет как бы вкупе все, что происходит сейчас. По поводу наших репрессий, отсидки Марка, моих репрессий, репрессий в отношении подготовки Мальцева, Это уже уголовное преследование, которое идет к своему итогу. Приговор Дмитрия Демушкина, председателя партии националистов. То есть он выбыл из борьбы, самый первый из тех, кто объединился тогда в сентябре. Вот. Но у него еще до этого было уголовное преследование по этой картинке. Но оно как бы вроде бы забуксовало, и все шло к тому, что оно сойдет на нет. Но получилось как? Как раз приезд Вячеслава Мальцева. Значит, выборы, мы объединяемся. Ну и тут пошло какое-то некое закулисье, после которого дали приказ его арестовать и посадить. То есть и решающим фактором, как ну, мы предполагаем по нашей информации, это было конкретно да, объединение с Мальцевым и протестное выступление, потом этот знаменитый фильм на РЕН-ТВ. Вот, и как бы уже полтора года суд длится, значит, можно сказать, как бы, потому что Белов тоже пострадал, он тоже узник совести, но он как бы не участвовал, не успел поучаствовать именно в такой объединении протестных сил, оппозиции, потому что это, можно сказать, в большей степени произошло летом, вот. Поэтому первый, кто конкретно страдает, получает уголовное дело, это Дмитрий Демушкин. И завтра у нас суд у Демушкина, значит, в Нагатинский суд, Каширский проезд, дом 3. Это метро Каширская, метро Варшавская, либо Нахимовский проспект. Значит, они, эти метро, они равноудаленные от суда. Значит, призываю всем оказать поддержку Дмитрию Демушкину. Значит, всем националистам, всем оппозиционерам, неравнодушным силам, потому что во время этого всего нашей борьбы он всегда был рядом с нами, всегда поддерживал и не по своей воле выбыл. И, в принципе, он страдает во многом и за нас, за все движение. Потому знаю что... я еще одного человека, который страдал за нас. Кто это? Ладно, это слишком тонкий юмор. Религиозный вопрос? Да. Нет, это ирония была. Это совершенно не смешно. Это совершенно не смешно. Я хочу сказать, прости, перебью тебя, Вань. Угу. Вот эта ситуация с Демушкиным, я думаю, ты сейчас поймешь, о чем я говорю. Это такой перманентный процесс. То есть мы понимаем, задерживают там, например, Мальцева, да? И все, ура, все на подъеме, давайте поддерживать Мальцева. Потом он сидит месяц, потом он сидит два месяца, потом он сидит три месяца, потом он сидит год. Потом его процесс идет два года, три года, и все об этом забывают. И этого ни в коем случае допускать нельзя. Так и вот сейчас, конечно. Именно так. И вот сейчас так же происходит с Дмитрием Демушкиным. Я помню, какая была волна, когда его посадили под домашний арест, и все про него спрашивали, все про него помнили. А сейчас, когда мы говорим про Демушкина, все говорят, а, Демушкин, а он что, еще не сидит? Ну ладно, услышим там через неделю, типа там, какие будут новости. Поэтому нельзя забывать про тех, кто у нас еще не осужден. Надо приходить на суды не на один суд, как к Мальцеву, и не на два суда. Да, надо, может быть, каждую неделю ходить на суды и, в общем-то, оказывать поддержку и информационную, и моральную, и любую другую. Поэтому продолжай, прости, что перебил, но это, вот, мне кажется, важная вещь. Да, тут разговор как бы уже не административном аресте, а о реальном сроке по политическим преследованиям. Поэтому призываю всех прийти, поддержать. Вот сейчас Вячеслава Мальцева мы искали ночью, значит, поднималась часть сторонников просто из-за того, что перебили интернет, из-за того, что отняли все телефоны. Мы не смогли выйти в эфиры, там, пока Сергей ехал там от этого... От Саратова. От Саратова, да. То есть у меня ничего не было, я только вышел голый, ну, не голый, как бы, да, без всех средств связи, без, считая, с одним паспортом, с Петровки 38, я просто технически не мог. Я действительно, на самом деле, получилось, что я пошел к знакомому в центре, и там его нашел, и уже у меня получился телефон. А к этому времени уже просто искать Мальцева, да, не получилось технически. И уже вечером у нас было там кто-то 50, может быть, 100 человек по разным ОВД. Но вот эта поддержка, которую оказали как бы Вячеславу Мальцеву, я призываю всех оказать поддержку Дмитрию Демушкину, потому что это наше общее дело, и оказывать всем поддержку. И на самом деле надо понимать, что в этой поддержке кроется некая защита. Если вот люди, которые смотрят лидеров, уважают, там пишут хорошие вещи, там много лайков, но если нет конкретной поддержки около ОВД, около суда, нет поддержки на улице, то этого лидера просто раздавят, и вы не будете никакие там смотреть эфиры, будете жить в своем как бы этом в совке, в рабстве и так далее. То есть самая главная задача, если хотите жить в свободной стране, то начните с поддержки лидеров. Без них ничего не будет, без представителей народа ничего не будет. Сейчас их давят, каждого из нас подвергают психологическому, физическому давлению, уголовному преследованию. И единственное, что боится власть, это народных волнений. Я ни к чему не призываю, я призываю просто к поддержке. И такая мелочь, как поддержка у суда, поддержка у там, МВД, это действительно заставляет власть, тиранов, преступников, которые, в принципе, готовы всю секунду расстрелять любого человека, отравить полонием и так далее, там, их, возможно, заставить задуматься, потому что, устранив одного человека, они, или посадив его на долгий срок, они запустят некий механизм, который они не смогут управлять этим механизмом. И как завтра, сколько появится лидеров, а главное, как воспримет это народ, это не толпа по регионам, по Москве, это не толпа, как думают, неуправляемая, это глупо. Нет, это коллективное, действительно, наше коллективное бессознательное, и мы все связаны с лидерами, и их проблемы, это проблемы нас, потому что в чем-то я лидер, но впереди меня, естественно, идут Демушкин, идет Мальцев и так далее. И я также, когда задерживали Мальцева, я ездил по этим МВД, вот, призывал людей тоже помогать, искать. То есть, но они же, конечно, боятся, они прячут значит, человека, потому что как раз что, если бы они ничего не боялись, они взяли бы его сразу осудили, не возили бы ни Навального, не возили бы Мальцева по МВД. Один страх у власти, один страх у преступников, у казнократов, сумасшедших и так далее, это единственное, они действительно боятся народа и всю жизнь с ним борются, потому что только не лидер, не YouTube-канал, не кто-то из нас лично один там не может, они его не боятся. То есть на самом деле, вот как происходят прогулки по стране, они не боятся вооруженных людей, там 10 людей, подпольщиков, которые что-то могут сделать, а для них выдать им пожизненный срок не составляет проблемы. Они боятся вот этих прогулок, которые происходят по всем регионам, когда люди, да, не вооруженные, они просто в легальном поле выходят, это действительно является некой борьбой, неким давлением. Вот, поэтому понимайте ответственность, если просто сидеть дома, писать, это ни о чем. То есть хотя бы мы начинаем с простейших вещей, это поддержка в судах, потому что количественность приходящих человек в суд, ну да, понятно, они делают утром, чтобы ну, как бы тяжелее было собрать людей, но всем понимают, пришло там 200-300 человек, там 500, то выходной день, может быть, ради Мальцева или там по какому-то другому случаю, когда заденут лидера, придут тысячи. Вот. А если это пойдет вирусная реакция или сильная поддержка по СМИ, то придут десятки тысяч, сотни тысяч, и как бы здесь они, пускай пытаются назначить виноватых, как они пытаются назначить виноватых по 26 марта, но они не владеют ситуацией в стране, не виноват конкретный человек, вот у меня тоже там допросы. Что вот виноват я в чем-то там, что 26-го кто-то, у меня вообще там не было, да, то есть там Мальцев виноват, да не Мальцев виноват, это для них, это виноват народ, это нет, это для них виноват народ, а как бы с народом они не справятся, то есть им нужно назначить как бы единичных виноватых, как будто кто-то организовывает 10 тысяч, 100 тысячную толпу там. Следственный комитет, прости, я второй раз тебя перебиваю, Следственный комитет, внимание, я вам сейчас открою все тайны, записывайте, у нас даже адвокат есть, в присутствии адвоката даю вам показания на тему того, кто виноват в проведении акции 26-го, на тему того, кто будет виноват в проведении акции 29 апреля, на тему того, кто виноват 1 мая, 12 июня и всех остальных оппозиционных акций. Действительно, Иван не прав, он не владеет ситуацией. Есть один виновный, и у него есть установочные данные. Зовут его Владимир Владимирович Путин. Вот, поэтому может возбуждать в отношении него уголовное дело. И я думаю, что у вас все получится, все здорово. Есть установочные данные, есть места, где он находится, где он работает, да, где он живет. Мы показания придем дать. Марк, ты придешь подавать? Конечно. Класс, все, мы идем вдвоем подавать показания. Обязательно. Только давайте не с болгаркой, пожалуйста, если в качестве свидетелей. Давайте по-нормальному сходим, дадим показания. Да, так что все будет нормально. В общем, считайте это моим, в общем, обращением в Следственный комитет. Да, вот Вова, конечно, провоцировал. Но на самом деле, действительно, вот идет толпа, да, неуправляемая. Полицейские начинают задерживать, кого-то избивают. Да, они должны подвергаться уголовному преследованию, потому что они провоцируют массовые беспорядки. А на самом деле они и будут, есть видеофиксация, как они провоцируют массовые беспорядки всеми своими действиями, своим непрофессионализмом. Но они пытаются со своей головы, как бы, да, с больной, переключить на здоровую. Да, то есть, на самом деле, вот они бегают сейчас с этими, с видеофиксацией и пытаются доказать там какие-то, значит, нападения на полицейских. Но ведь это же видеофиксация никуда не денется, да, из материалов дела, и она как бы будет основанием как раз для этих полицейских, которых якобы кто-то там ударил, для их уголовного преследования, то, что они не носили тяжкие, ну, средней тяжести здоровью и так далее. То есть, как бы все, что они применяют в отношении людей, все это применимо на самом деле в отношении к ним. То есть, все эти, вот, например, подъемушки, ну, вот они фальсифицируют, вот там экспертизу делают, да, они на самом деле уже шили себе весь этот, ну, кто занимался этим делом, да, особенно там эти эксперты, они уже шили себе уголовные дела. Поэтому надо понимать, что надо оказывать, значит, ну, как бы не то, что давление, надо обжаловать, надо оказывать юридически, чтобы дать понять судье, прокурору, что сейчас ситуация такая, да, если там конкретно он преступник, да, там какой-нибудь убийца, да, и он это доказал, то ни одной из ПЧ там этому суде ничего не скажет. Но если вот как у Демушкина есть фальсификация, то сейчас, да, он сейчас его судит, есть приговор, но потом все эти материалы дела поднимутся в отношении к ним. И вот этот пример, когда более старая судья, значит, по Демушкину, она отказалась судить, значит, потому что она понимала перспективы. Ну, да, она сейчас это сделает, да, сейчас она окажет какой-то себе. А завтра себе. Она окажется а ей, да, через 5 лет, ну, ей же надо еще до старости дожить, ей надо пенсию получить. И действительно, тем самым решением, да, она же не вынесла приговор по Демушкину. Вот лично для нас, да, это некий жест. Может быть, потом действительно посмотрим, и у этого человека нету, как бы, вот таких фальсификаций по делам сильных, да, она не ломала людские судьбы, и, возможно, будет дальше она где-то на пенсии там в безопасности. А вот этот судья, который завтра, вот он, вот этот судья, пускай решает свою судьбу, да, он пускай задумается, может, посмотрит передачу. Вот он сейчас, да, действительно, они смотрят передачу, мне звонили, значит, ФСБшники после передачи, они смотрят, у них прикрепленные люди, они обязательно смотрят и эту передачу, и все, и это и Следственный комитет обязан смотреть, потому что они еще тут мало, во-первых, это разработка называется, они разрабатывают, им надо понимать, что завтра будет, а также они это следователи обязаны делать. Мужики, вы не смотрите, вы присылаете на агитационные коробки, напишите, да. Нужно в РОВД там такое-то, или в отделение полиции такое-то, наклеечки, ну что вам нужно там еще, листовочки, мы сейчас листовки, посвященные полиции делаем, уже сделали, сегодня вам покажу эксклюзив, еще пока не напечатали, 50 тысяч штук у нас будет напечатано вот уже прям, я надеюсь, через несколько дней, поэтому классно, присылайте, вот я там чуть позже скажу, к вам тоже в первую очередь отправим, все будет здорово. По поводу судей вот таких вот, да, я могу сказать, что сегодня, после того, как адвокаты, значит, высказали, да, свою там позицию по апелляции, он, значит, удалился на 20 минут для внесения приговора. Да, да, и там, сегодня адвокат тоже говорил об этом. Вот я могу сказать, что, чтобы сформулировать, сколько там листов было? Ну, листов? Три? Нет, больше, там было мотивационное. Но это можно посмотреть. Но в итоге я могу сказать, что читал он это больше. Больше, чем абсолютно верно. В комнате, да, своей, конечно. Это сформулировать, это нужно все напечатать. Да. Но ему принесли, положили. Обычно это обычная флешку приносит и все. Да, все верно. Нет, он распечатал, скорее всего, они по флешке, они распечатывают на это время, как раз 10 минут на распечатку и проверку. Я ошибаюсь там, да? Ну, это посмотреть можно. Да. Там же следователь, который приезжал к Саратову к вам. Они, кстати, одни и те же, у них это команда специальная, политическая полиция, там специальный отбор ведется, судей, это же не просто так выбирают, вот этот судья, там из 20 судей в Мосгорсуде это откажутся делать, а один есть специально натренированный, как говорится, специально обученный судья. Они, к сожалению, не инопланетные. Нет, 20 минут он взял, чтобы вставить доводы адвоката. Да? Да, в дело. Но это не только он, Подъемушкин, ну, постоянно там какое-то обжалование, он выходит на 5 минут и вот такой вот выносит, значит, решение сразу же. То же самое здесь. Завтра у нас, например, не только приговор сходу, там еще допросы свидетели будут и так далее, то есть еще какие-то данные, последнее слово. А судья еще тогда сказал, что во вторник у вас будет приговор. А как же приговор, если еще мы и свидетели не пришли еще? Тут люди подсказывают, как юридически бороться в этой стране. Нужно подменять флешки. Представляете, он не читает, распечатывает, зачитывает там, признать виновным Путина Владимира Владимировича по статьям таким-то, да, а Мальцева отпустить в зал суда. Ну да, спецоперация по... Да, кстати, действительно, 100% сработает, потому что... Потому что они даже не читают. Ну, они, во-первых, не читают, во-вторых, у него конкретно флешку принесли, конкретная команда. Что будет в флешке, то он и решает, да. А на самом деле он этой одной флешкой может перечеркнуть себе жизнь, потому что 100 000 раз говорю, что одно дело, ты бегаешь за уголовниками, за педофилами, сажаешь их, и потом тебе через 40 лет никто не вспомнит, что ты посадил какого-то киллера там, или сумасшедшего, кроме его там родственников или как в ровном месте. А здесь ты посадил как бы человека из народа, героя народа, то тебе через, если этот человек праведно жил, он ничего не нарушал, то через 10 лет, да, действительно вспомнит, как бы жив не остался. Но эти вопросы, они не уходят никогда, так что, ну, поэтому-то на эти вещи не соглашаются большинство судей, вот, ну и все вот эти судьи, конечно, они будут преследоваться уголовно. Так что у нас... А, вот еще вспомнил, там же следак, который как бы к Вячеславу да, приходил, да, да. Он же сейчас к этому, к Расторгуеву бегает, нет? Или что-то в Питере он был замечен? Да, а сегодня, я не знал. Кто, не знал. Кто видел? Да, вот этот Саратовский, я сегодня видел, что он, по-моему, в Питере был замечен. И тоже бегает. Они по России, пошел, да, он по России. Турне. Он теперь в гастроли, якобы у него там машина сгорела уже, но его на другой машине. От стыда. От стыда, да, у него он на другой машине уже поехал, а в Питер там. Ему квартиру дадут, наверное, что он пострадавший. Да, надо в обморок упасть. Да, ему дадут еще одну машину, еще одну квартиру. Ну, не, наверняка там есть какие-то методы воздействия на человека, чтобы принимал решение, наверняка это и какие-то материальные блага и так далее. Зачем? То есть, надо помимо карьеры, да? То есть, вот это идет... А семья, а дети? А что семья? Ну, он должен о них в первую очередь. Ну, он думает, что они уедут потом вместе с дочерьми Путина туда и будут там жить хорошо, и он туда поедет и будет жить хорошо, может быть. Не знаю, мне кажется, они все так считают, потому что здесь что-то, они считают, что они накапливают какой-то капитал, и это достаточно, чтобы там выкупить себе безопасность. То есть здесь народу, конечно, делать нечего будет, если вдруг что-то поменяется, а там нормально заплатить. Ну, это уже Вячеславович, он об этом часто говорил, что все они нацелены, вот эти следаки, и прокуроры, и чиновники, а уже у них самолеты, да, вот так, как только что случается, у них десятки самолетов или сотни улетают. Так что завтра окажите поддержку все оппозиционные силы, артподготовка, естественно, националисты. Значит, еще раз, Каширский проезд, 9:30 утра начало. Значит, Каширский проезд, дом 3, это метро, значит, Варшавская, Каширская, либо Нахимовский проспект. Так что ждем вас завтра. Так, да, победим. Спасибо. У нас... Ты как? Да, давай. Что-нибудь рассказать хочешь? Про Демушку. Ну да, расскажу про Демушку. Канал «Артподготовка» плавно переходит в канал Дмитрия Демушкина. И мы не против. Была же тема, что Демушкин будет вести один день. Да, да, да, безусловно, и мы не отказываемся от этого с удовольствием, как только освободиться, да. Я затрону тему Демушкина и Навального, и вот чуть больше, более широко расскажу. Значит, у меня было отрицательное отношение к Демушкину несколько лет назад. В общем, я смотрел ролики, не все мне ролики понравились. Вот. Но. Марку Ивана сильный удар, аккуратно. Так вот. Ну, я честно, как попугай, я молчать не буду. Ярлыки, которые есть в интернете и прочее. Про Мальцева тоже. Да. Просто только сейчас писали в чате, тут и Иван сел так, может, не очень удачно сказать, что демон с красными рогами. А, вот. Вот, с красными рогами. Понятно, ну все смешно, конечно, вот. Прожектор Пэрис Мальцев, да. Правда, у нас меняется название эфиров. Да, я про Мальцева то же самое. Вот огромное количество демократов, ну я потому что лагерь демократов представляю, моих друзей, вот Мальцев такой-сякой, там и про Крым плохо говорил, и про масонов, все. Начинают ролики какие-то 10-летние, 3-летние давности, и все, с кем ты связался, вот эти ярлыки, ну хватит эти ярлыки вешать. Мы все хотим поменять ситуацию. И вот и на Демушкина куча ярлыков, и на Мальцева куча ярлыков, и на Навального тоже определенное количество ярлыков. Вот, не знаю, спасибо, не спасибо. Ну так же получилось. Я с ним гулял на прогулке, вот в спецприемнике номер 2. Прогулки проводили. Да, прогулки оппозиции. Прогулки оппозиции. Дворик небольшой, вот мы там кругов 20 нарезали, вот так, и тропунка штепсель, он здоровый, я маленький, так за ним семенил. Вот. прогулялись, вот 20 минут достаточно для того, чтобы понять, что мы на одной волне. Не было ни одного момента, где бы мы разошлись. Вот что он говорит, то я. Что я говорю, то и он. Вот вторим, ну, все одно и то же. Плохо, что мы не встречались вот до спецприемника. Надо встречаться. Надо эфир общий. Надо встречаться. Я считаю, что надо эфир общий за круглым столом. Надо спецприемник. Вот, всем. Да. Нет, сейчас надо не спецприемник. Здесь на свободе надо встречаться за круглый стол в Мневнике 6. 15. Доступ по постановлению суда. О, как. То есть надо еще заслужить. Заслужить, конечно. А то штрафом дадут и не получится из своей сутки. Слушайте, а это хорошая идея. Но они хитрые, они не даются на прогулки всем подряд. Они по камерам специально разводят там. С Ляскиным я тоже, кстати, на прогулке встретился. И я говорю, ну посадите меня вместе с Ляскиным. Нет, не посадите. Как чувствуете, Коля? Он вообще веселый, хороший, бодрый. Нет, просто была информация, что тоже со здоровьем проблемы. Но мы слышали, да, что он получил удар по голове там. И нет, когда его задерживали. Да, была информация, что жесткое задержание. Он получил удар по голове. И там даже первое время, ну ты не в курсе просто. Марк, я видел, даже он сфотографировал того человека, который его ударил. Да? Вот это я не знаю, там просто первое время была информация, показали фото, где мужчина лежит с разбитой головой и внешне похож на Ляскина. Потом я так понимаю, что это не он оказался в итоге, но как бы вот информация такая была. Поэтому с ним все нормально, да? Хотя визуально. Визуально, и так он бодр, в общем, нормально. Вот, поэтому, ну, я вернусь все-таки к первоначальной мысли, что, конечно же, надо встречаться, надо ярлыки выбрасывать, и вот увидите, когда вы сядете за один стол, или там гулять будете, опять же, не в спецвернен, просто, когда вы встретитесь, поговорите, вот совершенно точно эти ярлыки упадут. Все оппозиционеры примерно думают одинаково. А вот когда мы разобщены, когда мы в Фейсбуке, там, я не знаю, ВКонтакте, в Одноклассниках или еще где-то, еще подначивают нас вот эта власть специально, там, подбрасывает в топку угля, что называется, и мы еще друг друга начинаем ругать, там, выискивать что-то. Вот из-за этого мы вот разобщены, не можем встретиться. Поэтому я предлагаю, вот сейчас Мальцев выйдет, Навальный уже здесь, все остальные освободятся. Я, наверное, думаю, что, может быть, Демушкина не осудят, все-таки он будет, хоть, может быть, отменит этот арест, не знаю, что. Но не важно. В общем, надо встречаться, нужно переговаривать. Кто-то, кто не хочет менять власть, да, действительно, ну, от того, ну, что, иди там, пиши посты в Фейсбуке. А тот, кто хочет менять власть, вперед, значит, все мы понимаем, что все эти выборы, все эти... легальные методы смены власти, которые работают в демократическом государстве, сейчас не работают. Власть захватили бандиты. Их сменить можно только объединившись, только все вместе. Ну, я считаю, что на улице можно только сменить. Я надеюсь, что и все остальные так считают. Вот я со многими уже переговорил. Они тоже считают, что только уличный протест, только демократическая революция, как хочешь ее называй, огромный выход, выход огромного количества людей, только изменит ситуацию. И вот Иван только что сказал, надо поддерживать и своих. Но идем дальше. Вот так же, как мы поддерживаем своих, надо поддержать свою страну, выйти и сменить власть. Ну, я опять сел на свой конек. В общем... Это правильно, это хорошо. У каждого должен быть свой конек. Главное его не заточить. Да. Ну, в любом случае, в общем, основная мысль вместе с Навальным, с Мальцевым, с новой оппозицией, с 14%, это я в московских организациях говорю, тот же самый Парнас, Яблоко, там есть здоровые силы. Да, да. Всех, вот, кто болеет за свою страну, кто не готов вот, ковыряться на этих выборах или еще где-то поддакивать власти, кто готов ее менять, надо сесть за один стол и идти дальше уже на улице. Ко всему присоединяюсь. Спасибо Марку, что сегодня пришел с возвращением. Надеюсь, что, в общем-то, не на два дня, да, мусор выносить надо аккуратно, как мы... Пусть ваша жена выносит мусор. Да, у нас вчера дочка Вячеслава Мальцева сказала, что Марку теперь нужно аккуратнее выносить мусор. То есть это уже даже ребенок понимает. Не выходить на улицу. Стояла, да. Может, лучше мусор выносить. А, лучше. Каждый раз без двери будет. Да, у меня дверь классная сейчас такая, подпиленная. Боевая. Боевая, да. У меня хай-тек дверь теперь. Классно, классно. Так, ну что, я почитаю тогда чат, почитаю донаты, друзья. И тоже вас отпущу еще раз. Я прошу прощения, что сегодня без новостей. Я уже нашел своего Сергея, вот, который будет нам помогать с новостями во времена отсутствия Вячеслава Вячеславовича, поэтому все будет хорошо. Да, конечно, давай. Денис Романов. Добрый вечер. Хотелось бы так же, как мои коллеги, пару слов сказать о преследовании Дмитрия Демушкина и о значимости общественного давления, скажем так, огласки происходящего. Ну, вначале раз зашла речь о Ляскине, я рассказал бы, как все это произошло, когда он травму получил. Дело в том, что с ним вместе в автозаке везли нашего соратника. События были так. Сотрудник полиции, когда увидел у него в руках телефон, потребовал, чтобы он убрал. Ну, разумеется, Николай сказал о том, что закон позволяет ему пользоваться телефоном, да. В результате к нему подошел сотрудник полиции и ударил его по голове. В результате он получил сотрясение головного мозга кулаком. Ну, дело в том, что у меня точно так же отобрали телефон и, так сказать, выражаясь нашим языком, немного помяли в автозаке, когда везли. А вот по поводу общественной огласки, сотрудники полиции, не только, в целом государство боится, когда народ выступает и говорит правду. Не зря Вячеслава Вячеславовича от нас спрятали. Угу. Его буквально... По Москве, чтобы... Конечно, чтобы разбить, конечно, да. Разбить, да. Но когда мы зашли в Тверское ОВД, нам совершенно навстречу вышел к нам сержант, пожилой сержант, который ничего не знал. Да, пожилой сержант был, когда мы разговаривали. И оказалось, что Вячеслава там через задний вход вывели просто. И увезли тогда они. Да, целый полк убежал от нас. Да. И также, конечно, хотелось бы пригласить вас на суд Дмитрия Демушкина, потому что чем отличается гражданин от простого человека? Что такое гражданин? Гражданин – это не графа в паспорте. Это человек, знающий законы, знающий конституцию и заставляющий власть, раз уж эта власть не хочет соблюдать наши права, заставляющий власть соблюдать конституцию. А вы знаете, у меня сегодня был диалог на тему истории, ну, как раз очень подходит к нашей теме в данный момент. Мы обсуждали во времена Римской империи, там была такая традиция, если человек хочет остаться в рабстве, он пробивает ухо о дверной косяк. И я вот только хотел сказать, покажите мне того дебила, извиняюсь за выражение, который добровольно хочет быть рабом. Но вовремя вспомнил, что миллионы наших сограждан являются добровольными рабами. Вот хочется вам сказать, я не буду сейчас много и красиво говорить, я понимаю, что все вы устали, но хочется вам сказать, не будьте добровольными рабами. Приходите завтра в суд и поддержите Дмитрия Демушкина, человека, который выступает за перемены, за свободу наших сограждан. Спасибо. Спасибо. До завтрашней встречи. Я, да, в общем-то, тоже со своей стороны надеюсь, что... Вот поругаю сам себя, потому что ни разу не был на суде у Дмитрия Демушкина, не потому что не хочу ни в коем случае, а потому что как-то всегда не находилось времени. Завтра обязательно нужно, конечно же, время найти. Друзья, прежде чем перейти к тому, чтобы ответить на ваши вопросы, к тому, чтобы зачитать ваши донаты, которые вы активно присылаете. Вот Ким Чен Ын только что нам прислал донат. Наш дорогой друг, у тебя плохи дела. Оставь лучше эти 100 рублей себе, потому что мы знаем, как обстоят дела у тебя в стране. Друзья, мы запустили отдельный сбор на агитационной коробке. Вы видите графу отдельного сбора. Вот до чего подошел прогресс. Да, видите, вот кто не заметил, в правом нижнем углу у нас теперь такой ползунок с... надписью на агитационной коробке. Для чего это сделано? Для того, что очень просто будет понять, на что именно мы собираем средства, да, то есть люди присылают деньги, а на что? А вот есть совершенно конкретно в правом нижнем углу у нас есть информация, сколько на сегодняшний день, на этот момент собрано средств на агитационной коробке. Сразу поясню, почему поставлена такая сумма, 10 тысяч рублей, поставил от балды, не потому что эта агитационная коробка одна стоит 10 тысяч, нет, конечно. Мы думаем, что за 10 тысяч, по моим подсчетам, ну, порядка 5 коробок мы сделаем. Я думаю, что может быть даже побольше, сейчас мы поговорим с полиграфией, найдем самые оптимальные варианты и порядка 5, может быть, даже побольше агитационных коробок сделаем. То есть вот сегодня за один эфир у нас уже сколько, в общем-то, вот сейчас 6 тысяч у нас собрано, это 64%, 6 428 рублей, 64% от необходимой суммы. То есть мы за один эфир уже 3 региона, ну там практически, да, обилетили, да, нашими агитационными коробками. Это здорово, поэтому те, кто еще не вложился в наше общее дело, те могут это сделать прямо сейчас. Донат все тот же самый. Напоминаю, нет никакой новой ссылки. Это тот же самый донат, только отдельная графа для сбора. Переходите по ссылке, там вы все увидите. Можно будет указать, на что именно вы собираете. А пока читаю ваши вопросы. Давайте прям буквально 5 минут чата и зачитаю донаты. И, в общем-то, с вами распрощаюсь. Спасибо вам. Я хотела сказать спасибо всем тем, кто помогает. Просто нету технической возможности, потому что конфисковали все, что можно из дома. И, я так понимаю, они там роются периодически, слетает вот все, что сейчас установили буквально вот в течение сегодняшнего дня, вылетает все, и Viber, и WhatsApp, там, и почта, то есть ты вроде как заходишь туда, меняешь пароли, а буквально там через полдня пытаешься зайти, у тебя уже там тебя просят пароль, и пароль недействителен, поэтому там люди, если думают, что там мы там неблагодарны или не видим чего-то, то есть большое спасибо за все, на самом деле это очень большая помощь в данный момент, и мы все видим, и благодарны вам. Вот. Люди пишут, приезжай в Питер. Ребят, не знаю, не могу обещать ничего. Давайте подумаем сейчас, обдумаем, обговорим. С одной стороны, конечно, ребят нужно поддержать, но с другой стороны, у нас огромное количество задержаний, и я понимаю, что люди, конечно, Вячеслава Мальцева хотят видеть. Я не настолько популярен, чтобы я приехал в Питер, и там какой-то... Конечно, да, и здесь у нас и передача, здесь у нас и как бы встречи очень важные, и сейчас, завтра очень важные встречи будут. Сегодня я про Валерия Рашкина сказал, и депутатский запрос от Госдумы, это очень важно, и не только, да. Напоминаю, что Вячеслав Мальцев просил передать, что мы поддерживаем всеми силами, которые у нас есть и которых у нас даже нет, акции 29 апреля, акции 1 мая организовываем и поддерживаем. Плюс, напоминаю, что в четверг в регионах будут проходить массовые пикеты за освобождение Вячеслава Мальцева. В частности, я знаю, что уже в некоторых регионах получили согласование, уже сегодня получили согласование в крупных городах. Сегодня во многих городах только было подано уведомление, поэтому ждем ответов. Я думаю, уже к завтрашнему, к послезавтрашнему дню у нас будет четкое понимание, где, когда у нас проходят пикеты. Естественно, мы все будем сообщать. И у нас фотографии вот обязательно я выложу. Сегодня просто не успел, простите, потому что я... Теперь, видите, в гордом... Ну, не в гордом одиночестве, конечно, нет, нас очень много. Нет, я не прав, нас очень много, и вы нас поддерживаете, и вот люди, которые здесь сидят, нам помогают, поэтому большое вам за все спасибо. Обещал прочитать чат и опять ушел в монолог. Так, ну давайте, наверное, как-то параллельно будем и донаты, и чат. Сейчас донаты открою ваши. Процентов средств на агитационной коробке собрано в первый же эфир. И плюс, я так понимаю, что еще не все у нас поняли, как это работает, но обязательно, я думаю, сейчас по ходу дела разберемся. First нам пишет через донат, вернее, ничего не пишет, просто анонимно, без комментариев, присылает помощь. Бен тоже без комментариев. Донат имени 25-го съезда КПСС, наш постоянный зритель. Привет всем, держите денег на почтовую марку с Мальцевым. Вопрос. После Дня Свободы 5.11.2017 будут с фабрики троллей Вольгина на улице Савушкина? Будет ли? Вот. И что будет с ней вообще? Фабрика троллей, ну, конечно, то, что не будет никаких государственных фабрик троллей, то есть будут сидеть тролли Мальцева, это у нас такой очень хороший хэштег был в Парнасе, да, там некоторые люди, которые нам сейчас, кстати, поддержку оказывают, хотя бы моральную, информационную, рассказывали, что есть какие-то тролли Мальцева, его никто не смотрит на самом деле. Помните, вот кто смотрел там весенний эфир, и нам рассказывали, что боты Мальцева сорвали праймерис Парнаса и так далее. Боты Мальцева, конечно, не будут работать на государственном уровне, но так вообще информационный мир, он, конечно, в общем-то, развивается, и понятно, что какие-то тролли, боты, никогда мы их не изживем, да и не нужно. Они, в общем-то, выполняют свою задачу, привлекают внимание, в том числе к нам. Вот сегодня я дискутировал там с одной оппозиционной тоже активисткой, достаточно известной, не буду называть ее фамилию, и она говорит, вот мы там на свои акции не пускаем журналистов, там типа РЕН-ТВ, там Россия, то есть наших, скажем так, оппонентов, да, я говорю, почему, это же самое классное, потому что, ну, представьте, во-первых, есть люди, которые смотрят телевизор и воспринимают все ровно наоборот, то есть если по телевизору говорят, какие хорошие вот эти, они говорят, как болеете, вот, ну, потому что понимают, что по телевизору говорят неправду, а если говорят про негодяев Навальных и урода Мальцева, они сразу думают, так, стоп, секунду, по телеку сказали, что Мальцев негодяй, надо посмотреть, кто это такой, наверняка это приличнейший человек, да, это во-первых, и даже если они так не думают, они все равно зайдут и посмотрят, чтобы убедиться, что он негодяй, а значит, они зайдут на наш канал, а значит, они увидят, что он не негодяй, если они адекватные люди и так далее, поэтому мы всегда приглашаем РЕН-ТВ, мы всегда приглашаем, я сегодня звонил на Россию-24, на РЕН-ТВ, приглашал, РЕН-ТВ приехала на суд, вы все видели, да, кто, я не знаю, кто-то в очереди был, когда я с ними общался, никто не слышал, приехал журналист с микрофоном РЕН-ТВ. Я говорю, о, вы из РЕН-ТВ. Он говорит, да. Я говорю, а как, подождите, здесь масонов нет, сегодня рептилоидов нет, вы про кого будете снимать? Он не растерялся, он говорит, инопланетяне прилетят. Я говорю, ну вам виднее, тогда хорошо, будем ждать. Я ему наклеечку нашу подарил. Я говорю, на микрофон наклеечку наклейте. Он говорит, на микрофон нельзя, типа, ну, оборудование редакционное. Я говорю, на телефончик. Он говорит, классно, на телефончик прилепил наклеечку. Классный парень, приезжай еще. Интересно, какую гадость в этот раз они про нас снимут. Ну, так вот мы, так мы работаем, да, так, ребята классные, приезжают. Приезжают, мы общаемся, наклеечки друг другу дарим, все круто, они снимают про нас полную дрянь, люди им не верят, все здорово. Так что почему мы должны не пускать РЕН-ТВ вдруг? Тебе предлагают революцию сделать, пока еще. Да, я уже прочитал. Но он на меня обидится, вы понимаете? Как минимум, как минимум, потому что он на меня обидится, а я не хочу, чтобы так произошло. Людмила Алексеевна, товарищ, верь взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия встанет ото сна, спрянет ото сна, и на руинах там уже не написано, на руинах самовластия напишут наши имена, да, если я ничего не путаю. Да, просто здесь не написано, только начало. Четверостишье. Резидент Госдепа нам пишет, Хунтянов на печеньке, большое спасибо. Магнитогорск нам пишет, поддерживаем, спасибо. Руслан Мюллер, Дмитрию Демушкину, спасибо. Тоже, наверное, нужно как-то отдельный сбор, может быть, под Дмитрием мы подумаем, сделаем, возможно. Ну, надо придумать, да, обязательно подумать на эту тему. Евгений пишет, задолбали ЦПшники, скажите им, чтобы отстали от меня ЦПшники. Но отстаньте от Евгения, он приличный человек, я его ни разу не видел, значит, он однозначно приличный человек. И тем более, если вы к нему ходите, значит, он точно приличный человек, поэтому давайте как-то поспокойнее. Петр, ребятушки, вы мне помогаете жить, я инвалид. Верю в успех, злюсь на себя, что ничем не могу помочь, но кроме как лайками и перепостами. Вы не правы, Евгений, Петр, простите, не Евгений, Петр. Вы не правы, вы, несмотря на то, что инвалид... Это, в общем-то, не приговор, да, и я это точно знаю. Лайки и перепосты – это очень важно, и многие к этому как-то скептически относятся, но это информация, это распространение информации, это наши потенциальные сторонники. Вот вы сделали один репост или один лайк поставили, а кто-то увидел это видео и прислал нам финансовую помощь, кто-то увидел это видео и пришел на суд к Дмитрию Демушкину. Благодаря вам, Петр, пришел на суд к Дмитрию Демушкину, благодаря вам прислал нам помощь, благодаря вам этот человек, я не знаю, пришел на какой-то митинг, потому что вы распространили информацию, она до вас до него дошла, а он распространит ее дальше, и кто-то еще, какой-то еще Петр увидит, и поэтому большое вам за это спасибо. Ширик, наверное, так это нужно прочитать, пишет, проверка Симферополя от зубного техника. Проверка прошла, зубной техник из Симферополя, вы мне пригодились. Нас, видимо, слушают, да, мне нужен зубной техник, но, наверное, не из Симферополя. Спасибо вам за помощь. Игорь, на борьбу. Олег, побыстрее бы, троеточие, побыстрее бы, Олег, согласны, но надо поспешить, не торопясь. Сергей Померенцев, помощь соратникам, спасибо Сергею. Снежок, на агитационной коробке, Снежок, я надеюсь, что вы это прислали на, с пометочкой, да, вот как мы договорились, если нет, то ничего страшного. Павел, Санкт-Петербург, на борьбу, спасибо, Павел. Риттала К, привет, Хунта, привет. Владимир Дронов, я с вами, мы с вами. Елена Альба, каждый день, спасибо большое Елене, каждый день нам присылает помощь, Марку респект передает. Вот, поэтому вот Марк передает респект Санкт-Петербургу, и в частности Елене Альбе. Хунтянка, за Мальцева, спасибо. Тик-тик, без комментариев. Алексей, в качестве пропагандистского материала считаю целесообразным распространить в сети видео с интервью Юрия Швеца Дмитрию Гордону, в том числе на ресурсах Навального, там много интересного о Вове. Если честно, не кто не знает, кто такой вообще Юрий Швец? Я тоже не знаком. Нет, это не значит, что это неправильно. Давайте я ознакомлюсь, и если действительно что-то важное, мы можем, да, там, за ресурсы Навального я пока не отвечаю, да, но за ресурсы Вячеслава Мальцева, наши общие ресурсы, можем разместить, если там действительно что-то важное. Ваха Рязань, что будет, если кремлевская ОПГ раньше революции сама избавится от балласта ВВП? Ну, вы же понимаете, что дело не в ВВП. Дело в ВВП было... В каком-нибудь 2012 или 2013 году, да, когда резервный фонд был там сколько-то миллиардов, когда доллар был по 30, когда не было Сирии, когда не было Украины, и сейчас уже запущены те процессы, и не нужно быть для этого мегааналитиком, сейчас запущены те процессы, которые уже, по сути, не важны. По сути, не важно, кто сейчас будет у руля, уже вот вывернуть этот корабль, понимаете, это как во время шторма, да, вот во время шторма всегда можно вот корабль, он там его может заливать волнами, да, он может наклоняться, но он держится на плаву. Вот в 2013 году он держался на плаву. Но всегда есть вот этот крен, кто понимает, в судоходстве, наверное, так это правильно назвать, кто в этом понимает, понимает, что есть определенный уровень крена, вот еще один градус он держался назад, а вот один градус он уже перешел, и все, и он уже падает, огромное судно падает на бок и тонет. Вот сейчас мы видим, как вот этот последний градус, он уже, ну, если не перешел, то вот-вот перейдет уже, вот прям совсем скоро. Мы видим, как раскачивается эта лодка, что крыса уже блюет на всю лодку, уже ее выносит там за борта, я прошу прощения, вот, но вот пока этого одного градуса, наверное, все-таки не хватает, но он уже очень скоро будет. Поэтому смоет эту крысу из этой лодки или не смоет, лодка эта в любом случае перевернется. Хорошо это или плохо, но оно неизбежно, понимаете, как, что значит, если я скажу, что там, я не знаю, ночь наступает, и это плохо, но она не перестанет от этого наступать, да, поэтому вот, наверное, так, это я так считаю. Маршак, наверное, так это надо просто большими буквами, 72. Леша перевел и Славе перевел за справедливость. Это, видимо, Алексею Навальному и Вячеславу Мальцеву. Спасибо вам. Так, присылает, продолжает нам присылать. Вот Ким Чен Ын, я уже говорил, что нам прислал помощь. Путину на ананасы, а Медведеву на рябчиков. Спасибо. Антон Вишняк, на добрые дела. Спасибо, Антон. Агит Коробка, топим крысу дружно. Удачи. Спасибо, Агит Коробка, мы на вас собираем. Все хорошо. Владимир, на объединение людей доброй воли. Опять Ким Чен Ын решил напоследок, видимо, полностью нам отдаться. Анатолий из Ленинграда. Подарок. Советую всем писать, чтобы не попасть... понял намек, я зачитывать не буду, я понял, хорошо, спасибо. Юрий, просто в помощь, спасибо, Юрий. На светлое будущее нам присылают, спасибо, Майя. Друзья, я рада, что я с вами. А мы рады, что вы с нами, спасибо, Аллигатор Арсеньев. Греф для узников. Если через Ф прочитать, то можно подумать, что это председатель Центробанка, да, или Сбербанка, по-моему, Греф Анатолий. Для узников мы победим, спасибо. Сергей, Анне Владимировне огромный респект. Вот так. Спасибо. Вадим, вместе победим. Снежок, наш постоянный зритель, каждый день помогает. Спасибо большое, Снежок. Олег, от работающего пенсионера на помощь заключенным время перемен неотвратимо, пусть знает власть. Спасибо Олегу. Наталья, на благое дело. Самый частый комментарий, на благое дело. Люди понимают, на что они присылают. Сергей Николаевич Журавлев, на вкусняшке доченьки Вячеслава. Спасибо. Радик, Мальцеву на перловую кашу с мясом. Спасибо. Да, это он любит. Это он с приходом обязательно сделаем. Анархист комнатный. Свободу Мальцеву, Демушкину и всем политзаключенным. Присоединяюсь. Спасибо. Только не нужно анархист быть комнатным. Давайте вы будете анархистом сначала обычным, а потом уличным, так что все будет хорошо. Владимир, привет из Казахстана. Привет Казахстану. Обычно мы с вами рядом. Мирный атом, наш тоже постоянный зритель. Приветствуем. Вячеслав пишет, так, я понял, здесь пометки личные, я зачитывать тогда не буду, хорошо, договорились, я принял ваш адрес, хорошо, я услышал. Ош, на агитацию «Мир, труд, май». Спасибо. Дмитрий из Саратова. Скромная помощь Вячеславу и всем пострадавшим. Какое слово неприятное, пострадавшим. Мы не пострадавшие, мы участвовавшие, конечно, и продолжающие участвовать. Антон Березник, без комментариев. Николас Куйкидж. Вы специально выбираете такие ники, чтобы я их не прочитал. Друзья, где в Восточном Подмосковье будут штабы и агиткоробки? Николай Орехово-Зуево. Николай, ну давайте честно скажу. Собирать коробку именно в Орехово-Зуево, ну, наверное, пока, ну, по крайней мере, не в первую очередь она будет, да, здесь в Москве в штабе вы можете приезжать 30 тысяч вот таких наклеек на Орехово-Зуево, сколько нужно, дадим, надо будет, там, тысячами будем, ну, если вы будете их размещать, только по... Да, адрес поселок, если кто-то еще не знает, Одинцовский район, поселок Лохино, улица Родниковая, дом 22. Здесь можно получить наши наклеечки, приедут скоро листовочки классные, нигде таких нет, только для вас сделали. Вот, поэтому все будет здорово, приезжайте из Орехово-Зуево, чаем точно напоим. Надежда Надеждина. Так тоже бывает. На агитационную коробку не ждем, а готовимся. Спасибо Надежде. Владимир Владимирович. О, тебе ответили. Димону на кроссовке без шнурков. Димон обязательно кроссовки без шнурков. А ты знаешь, где кроссовки без шнурков? На зоне, конечно. Да? Я и говорю, конечно, Димон, я начал. Димон обязательно поносит кроссовки без шнурков. Я уж не знаю, сколько они будут стоить. Не будет ли ему жалко в грязном спецприемнике топтать в своих 50-тысячных, или сколько там стоят ботинки, но кроссовки посмотрим. Вартупердыев Грабендула. Вы думали, я не прочитаю? Я прочитал. Мальцеву надела от гражданской авиации. Перемены неизбежны. Спасибо гражданской авиации. Да, вы классные. Спасибо вам. Елена Ивановна. Спасибо, что есть люди с такими простыми именами. Спасибо. Даешь революцию. Стас из Бостона. Привет, Серега. Привет, Стас. У меня твой кошелек есть из Бостона. Спасибо. Я рассказывал следователям про то, что у нас есть Стас из Бостона, который мне подарил настоящий бостонский кошелек, и поэтому его нельзя конфисковать, потому что это подарок. И у меня его не конфисковали. Романтическая история, видишь, Стас. Про тебя даже в Саратове знают. Аноним. Без комментариев помощь прислал. Спасибо. Серго Став. Наш тоже постоянный зритель. Серега, ждем в Питере. Да что ж такое. Эдика, не забудь. А Славу в следующий раз за обеды отвечаю с уважением. Серго Став, ну, постараемся, рано или поздно точно приедем. Я думаю, что в скором времени. Лука, без комментариев, прислал помощь. Слушайте, вы столько нам помогаете, что у нас, наверное, целые эфиры должны быть посвящены вашей помощи. Сергей Спол, 777777, на наше дело 5.11.2017, спасибо. Галина, на общее дело спасибо вам. Владимир Саратов, Энергосинтез, привет. Это наш, знаешь. Привет, Хунта, всем здоровья. Сергей, привези в Саратов последнюю визитку артподготовки. Легко, хочу сделать баннер, если получится. Давай сделаем, объединимся с нашими парнями. Ты знаком со всеми, давайте сделаем. Все красиво. В Саратов отправили флаг, он приедет. С Ильнуром он уже приехал, наверное, отправили наклеечки. Сереге, Сереге, привет, он нас, наверное, тоже смотрит. Дмитрий, привет, Хунти, привет, Дмитрию. Сергеев, да, Сергеев Евгений. Привет из Щелково, свободу Мальцеву. Привет, у вас в Щелково хорошо. Голова казненного судьи. Нам пишет Альберту Гюрджиняну, кстати, как он там, давайте выясним у нас, извините, вот со всеми этими перипетиями, мы забыли, не забыли, конечно, просто не было возможности, завтра я вам информацию выдам, сейчас запишу себе куда-то. Александр из Саратова, нас более 100 тысяч подписчиков, если каждый вышлет хотя бы по 100 рублей, мы соберем 10 миллионов, а если по 550 и переплюнем Навального, приблизим 5.11.2017, давайте сколько кто может, мы никогда не гнались за заработком каких-то денег и переплевывать... Конечно, не надо ни с кем никого переплевывать. Ведем активную работу, когда люди видят, что их деньги идут на работу, мы это уже неоднократно проверяли, да, люди присылают помощь. Вот сейчас на агит-коробку собираем. Люди получат агит-коробку, захотят вторую. А кто не получил первую, захочет первую, а потом вторую. Поэтому все нормально, будет работа вестись, ничего, как бы не надо ни с кем соревноваться, мы сами можем всех побеждать. Никого ни с кем не соревноваться, но всех побеждать. Но мысли хорошие. Да, но мысли хорошие. Илья, чем могу? У самих денег мало, но Славе сейчас нужнее. Спасибо, Илья. Не Литвинов ли Илья? Не знаю, не пишет. Ирина. Посильная помощь от нашей семьи. Спасибо вашей семье, Ирина. Нина, на благое дело успехов во всем и в 5.11.17. Спасибо, успехов нам всем. Волчев Никита, привет из Смоленска на революцию. Александр с комментарием Дельта. Спасибо. Полиграф Полиграфович, наш постоянный зритель, без комментариев, спасибо. Новосибирск, на луки и стрелы, спасибо. Иван Егоров и Наталья. Сереж, передай привет ВВ от нас, мы были на эфире с Белковским в офисе Парнаса. Да, мы вас помним, привет, ну я вас помню, по крайней мере, добавь меня в фолловеры в Твиттере. Да, я завел Твиттер, я превращаюсь в... Сделать мне ехидную шутку про Навального не сделать. Ладно, не буду. Но она добрая. Добрая шутка. Ладно, я сделаю добрую шутку про Навального. Простите меня, ребята, я с любовью. Мы сделали такой вывод, что есть такие оппозиционеры, которые не носят носки. Вы знаете, это я не понимаю, как это работает, но мы пришли в штаб к Навальному, а у него все ходят в кроссовках без носков. То есть мы, да, это какой-то, видимо, отличительный знак. Поэтому мы выяснили, что да, что нужно, сначала ты заводишь страницу в Твиттере, потом ты заводишь страницу в Фейсбуке, да, потом перископ, потом ты снимаешь носки, потом рюкзачки такие, мы этих ребят-парашютисты называем. Ребята, вы классные, простите, я без злости, это просто в качестве шутки, это такая определенная, вот Иван Белецкий на меня с ужасом каким-то смотрит, это точно не к Ивану Белецкому, без носков и с рюкзачками, это точно не к Ивану Белецкому. Андрей, для дочки Вячеслава, спасибо. ЗВД, без комментариев. Ош еще раз нам пишет. Вячеслав Вячеславович, привет из Новоуральска. Мы с вами, привет Новоуральску. Татьяна, спасибо, Татьяна, за помощь из Украины. Тайнер Дёртон, на благие дела. Иван 87, на чефир Марку Гальперину. Алекс, Алекс, без комментариев. Мистер Беспечность, Беспечность, наш постоянный зритель, для истории светлых времен, спасибо. Кирилл из Зеленограда, семье дяди Славы. Да, я понимаю, что я всех замучил уже донатами, но это еще не все. Елена Николаевск, московский пенсионер, на уничтожение гадов. Спасибо Елене Николаевске, из Николаевска, по совмещению московскому пенсионеру. Такой сложный ник. Сталик Хёнг, Вива Левиусион, спасибо. Наталья, пробные, сообщите, пожалуйста, если деньги дошли. Наталья, все дошло, 500, вижу, спасибо. Ирина, на адвокатов, спасибо. Омск, просто Мария. Так подписался человек. Просто Мария пишет нам буревестнику на барбариски. Барбариски привозили, спасибо. Медведь, на авокадо. Я не ем, а два авокадо. Я спрашиваю Вячеслава Вячеславовича, есть ли он авокадо. Ест, вот подсказывает, все сделаем. Медведь прислал на авокадо. Лисичка пишет, спасибо за надежду, спасибо вам. Валентина, без комментариев. Мудрый, без комментариев. Вечер на хуторе, стишок. Гимн наших управителей. Это все для компании, для маленькой такой компании. В 40 человек компании огромный такой бюджет. Спасибо. Владимир, без комментариев. Ольга, на дело. Людмила, на правое дело от... уничтоженные и оскорбленные пенсионерки, имеющие рабочий стаж 30 лет, у которой власти отняли пенсию и отдали ее тунеядцам с 5-летним стажем работы. Людмила, к сожалению, вы не одна такая, у нас полстраны таких пенсионеров, и нам уж точно не нужно об этом рассказывать, мы знаем об этом как никто другой. Спасибо вам за то, что помогаете, несмотря на то, что в таком состоянии мы все находимся. Да, конечно, это самое ценное. Татьяна, без комментариев. Константин Звездинский. По мнению Веллера, эфир от 16.04.17 при согласовании мест проведения акции оппозиции властям следует руководство цитатой из Грибоедова. Друг, нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок? Забавный такой, как это, лейтмотив. Михаил, чем могу добрым людям на добрые дела? Михаил из Ярославля. Спасибо. Анна, свободным людям. Понял. Лариса из Санкт-Петербурга. Сергей, привет, спасибо тебе за твою организаторскую деятельность. Ладно, спасибо вам. Иркутский. Не буду никак иронизировать по поводу своей организаторской деятельности. Иркутск пишет. На ход ноги. Хорошо, с таким комментарием, спасибо. Ольга, всем здоровья. Андрей из Владивостока, Вячеславу на яблоке, Алексей Форт, Мальцеву свободу. Ольга, без комментариев, майданутый, пишет нам. Черный от сажи сгоревших шин, я чувствовал себя чистым. Революция – это очищение. Так, по-религиозному даже в определенной степени, спасибо. Дмитрий, на нужды. Сергей Калач-на-Дону. Есть и такой. Помощь, спасибо. Вадим из Энгельса, на усмотрение. Светлана, без комментариев. Вова Остров, Новосибирская Россия, с вами. Славе привет. Анна Владимировна, держитесь. Виктор, без комментариев. Станислав и Антон Гадов, без комментариев. Казань с тобой. С 13 по 14 одиночные пикеты в поддержку Мальцева у отеля «Шляпин». Возможно, еще около представительства президента РФ и визового центра посольства Германии. Круто. Казань, сегодня присылали фотографии с пикетов. Простите меня, дорогие, что я не показал. Я обязательно вас покажу завтра. Обязательно. Не выйдем в эфир, пока я не покажу Казань и все остальные пикеты. Спасибо вам. А.Г. Тулаев. Сильно не бейте. Не знаю, не будем, ни за что мы вас должны бить. Александр, простите, помогаю впервые. Я вас говорил, что буду ругать, когда вы будете просить прощения за то, что вы помогаете. Что за формулировка такая? Простите, что помогаю. Принимаются ваши извинения. Непонятно за что. Хорошо, спасибо вам. Константин, Сергей, скажите, вы PayPal проверяете? Я несколько раз отправлял туда деньги с комментариями, но читать их не прошу в эфире. Но у меня сомнение, что эти деньги видят, проясните ситуацию. Константин, вот вы видите, что я ваши средства прочитал, вашу помощь получил и прочитал ваше сообщение через донат. Давайте, наверное, так работать, а через PayPal, ну, как-то посмотрим, наверное, сегодня. И, ну, давайте вот пока вот так. Да, вы напишите, когда присылали помощь, какие суммы, чтобы мы понимали, о чем речь, и постараемся довести до вашего сведения, пришли ли они или нет. Артем, для поднятия народной силы дадим пинка кремлевскому быдлу. Александр Лабуш, вы мне уже помогали с поездкой в Москву, в больницу, сейчас я стараюсь вам помочь. Александр, приветствую вас, надеюсь, у вас дела хорошо, лучше, чем у нас. Спасибо вам и спасибо за то, что нам помогаете, надеюсь, у вас все хорошо. Владимир Владимирович Муромцев, на кроссовке для поджопника Димону. Ну, на кроссовке уже здесь очередь, видите, собирается. Терней, Это мне специально написали читать, как терный. Спасибо. Вы самое лучшее финансовое вложение, давите гопников. Спасибо. Капитан пишет нам спасибо вам. Спасибо, капитан. Татьяна, без комментариев. Иван, привет из Питера. На фрукты задержанным и барбариски Вячеславу. Почему все барбариски-то присылают? Спасибо вам. Александр, Сергей, ядрен батон. Но поставь в ОБС ключевые кадры с нуля по двойку, и не будет висов в эфире. Немножко все не так, Александр, спасибо за совет, но оно чуть-чуть сложнее, чем вы представляете. Не потому, что вы представляете неправильно, потому что есть свои особенности. Любовь без комментариев прислал, спасибо. Андрей, Вячеславу Вячеславовичу на новую дверь, не ждем, а готовимся. Валерий Валерьянович, Сахалин, держитесь. Сахалин, держитесь, и Москва, держитесь, и вся Россия, держитесь. Веллер сказал про арест дяди Славы, как всегда поддержал. По поводу агит-коробки, супер идея, я буду брать. Всем привет из Питера, лучи добра, не ждем, а готовимся, 5.11.2017. Привет Питеру, агит-коробочки, вы знаете, как у нас теперь получить. В Питер обязательно отправим. Питер у нас очень активен, Расторгуев у нас выйдет на свободу, надеюсь, завтра, а если нет, то максимум через 15 дней. И мы его, может быть, кстати, может быть, встретим его прямо сразу с агит-коробкой, посмотрим, если получится, если нас не придется встречать с агит-коробкой. Михаил, от того, кого не задерживали по счастливой случайности. Хорошо, что вас не задерживали, как бы это ни произошло по случайности или не очень. Андрей Торопов, на благое дело, спасибо. Евгений Дзюбинский, но пасаран. Александр Ждун, на нужды хунты. Александр, не будьте ждуном, будьте готовуном, я не знаю, как это правильно сказать. Андрей, семье Мальцева. Владимир, на поддержку незаконно задержанных соратников. Выборг с вами, вместе мы сила. Привет Выборгу. Так, вот, мы дошли до вчерашнего дня, теперь мы возвращаемся обратно, потому что пока я читал все это, нам прислали еще донаты, последние, надеюсь, дочитаю, да. Это всегда приятно тратить на это время. Веллера Вербилки, без комментариев, спасибо. Вячеслав Новачек, дочки Вячеслава на апельсинке, Сергей, покажите листовку против полиции. Заинтриговал. Во-первых, что значит против полиции? Не против. Листовка посвящена полиции, и там определенная кампания у нас будет, я сейчас вам покажу после эфира. Я расскажу, когда она будет готова. Я вам сейчас покажу после эфира. Как будет готова листовочка, обязательно вам покажу. Елена, на благое дело. Петр, без комментариев. Синь-хунь-чай, Грефа уберите, а... Договорились, синь-хунь-чай. Бандера из Сибири. Это констатация факта или что? На заварушку. Светлана Млечная, без комментариев. Евгений Майоров. Мавроди Сергей Пантелеевич, МММ. Просто вот такой комментарий. Хорошо. Не знаю, хорошо это или нет, но спасибо вам. Александр Корнеев. Как получить листовки или их текст? Александр Корнеев, давайте определимся, из какого вы региона. Если вы из какого-то крупного региона, отправим вам агит-коробочку, там будут листовки, если вы имеете в виду посвященные полиции или какие-либо другие. Если из более маленького региона, выложим... Значит, макеты, вы их сможете распечатать у себя на принтере или где-то еще, они простенькие, простенькие и в то же время красивенькие. Александр Корнеев, так, пардон, только что вас зачитал, Сергей Померанцев, на агит-коробку, спасибо вам, Сергей. Жипер пишет, Сергей, на ваше усмотрение, хорошо, на благие дела, пустим в любом случае. Путин, уберите от меня власть быстрее. Вова, давай, не ждем, а готовимся. Володя, который ученый. 5.11.17, не забывайте про науку. Путин должен стать примером наихудшего правления. Значит, постарайтесь решить эту проблему, чтобы такие люди не смогли взять власть соратникам. Привет. Володя, важно, чтобы вы нам помогали решать эту проблему, если вы ученый. Да если нет, то тоже все впереди. Винекс пишет, лапочки дочки на мягкую игрушку. Папа скоро вернется. Виктор, без комментариев. Дональд Трамп. Курица не птица, Болгария не за граница, РЕН-ТВ не СМИ. Федеральные СМИ это лютый шлак, жду всех 29 апреля. Дональд, спасибо. Как там Северная Корея, Трамп? Владислав, чем богат, спасибо. Галина, без комментариев, на агитационную коробку, спасибо. Аноним, без комментариев, Винекс снова. Чат бесполезен. Неправда, мы читаем чат. Как на агит-коробку донатить? Хочу совсем немного материала в Москве. В Москве, пожалуйста, приезжайте, много не обещаем, но больше, чем вот здесь. Наклеечки, листовочки, все будет. Александр Бедняков, коробка, спасибо. Путин, так, Путин дважды попросил убрать от него власть, не могу уже, пишет. Константин Мерк, Германия за вас, а мы за Германию. Саня, на борьбу за свободу. First, Бен, без комментариев. Да, все, мы дошли до доната 25-го съезда КПСС и завершили сегодняшний сбор донатов и общение с нашими зрителями. Подожди, у меня важное, как я считаю, замечание. Смотри, вот ты сегодня сказал про РНТВ. Давай чуть ближе, потому что... Ты сказал сегодня про РНТВ, что они там вот, ну, так себя ведут, не очень корректно. Я думаю, что нужно наоборот как бы сейчас сказать про тех, кто освещают все хорошо. Да, да. Да, скажи про людей, которые, от которых мы не ждали, но услышали очень хорошие слова поддержки, вот прям в двух словах. Можешь это озвучить там вот, про открытый канал? Да, конечно. Про ребят, проехал. Мы сегодня осветили вот все РБК как работают, да? Нам сегодня звонили, нам сегодня писали, люди интересуются, и причем я знаю, что люди интересуются неформально. Люди, как бы, ну, от чистого сердца. Мне звонили журналисты из Саратова, спрашивали, ребята, что, как чувствуют себя, какое состояние. Я слышу, что это не просто формальный подход, да, формальные вопросы. То есть люди задают вопросы, как бы, от чистого сердца. Вот, поэтому спасибо всем, кто нам помогает, и информационно открытый канал. Ребята, вы классные. Свободные новости. Саратов, Эхо Москвы, Дождь, РБК, ну, Свободные новости, да, я сказал. Кто еще, я не знаю, Уйма, Градус ТВ. Градус ТВ не только помогает освещением, они еще и с пикетами вчера отставали, если я не ошибаюсь, да, помогали в освещении пикетов, тоже мы выложим обязательно фотографии, вы все классные, и все, как бы, кого я не вспомнил, я про вас не забывал, просто пока, просто мы же делаем это не за спасибо, мы же понимаем, да. Конечно, я всех ежедневно благодарю. Зубов не ждали, от Зубова Зубов помог. Карамурза, я каждый день говорю Карамурза. Да, конечно, на кактусе, я был на кактусе, странная фраза, говорил хорошие вещи, не смешно шутил, как здесь, поэтому все хорошо. Открытая Россия подсказывает нам, Открытая Россия классные, ОВД-инфо, вы классные. Так, что у нас теперь перечисление? Да, 224, там глупости наговорили про... Да какая разница? В общем, ничего страшного. Это тоже черный пиар, тоже пиар. Нейромир пишут, что Самкада вещают. Самкада, может быть, на МКАД съездить? Нулевой километр МКАДа, может быть, съездить на МКАД стоит. Давайте подумаем. И что я хочу сказать, друзья. Есть у нас, значит, сбор отдельный на агитационную коробку, который мы сегодня запустили, и я его планировал собрать за 10 дней. Как вы думаете? Естественно, обижаете. Мы его собрали за один день, 113% собрано на сегодняшний день, 11 328 рублей, а это значит, что мы обеспечили 5 регионов агитационными коробками. Ребята, мы очень классные, когда говорят, что мы там что-то не можем, да мы все можем. Мы за один эфир можем обеспечить 5 регионов агитационными коробками. Листовки приходят со дня на день, наклейки уже пришли, флаги уже пришли, будем печатать еще, поэтому все круто. 5 регионов мы выберем, как выберем, давайте подумаем. Есть группа ВКонтакте, через которую это можно сделать. Ну, наверное, первые... Да, первые регионы, Новосибирск однозначно. Новосибирск, я шестой, я обещал в Новосибирске своих денег, агит-коробку, шестой регион Новосибирск, Чебоксары, конечно же, Санкт-Петербург, вчера там задержали людей, там очень активно люди работают, поэтому Санкт-Петербург, Воронеж, там Стас очень классно работает. Ну, Саратов, мы не можем обойти Саратов стороной, 5. Да, тем более люди постоянно ходят. 5. Кого еще забыли? Подсказывайте мне. Кто у нас активно гуляет? Владивосток. Владивосток 6. Сочи пострадали, ребята. Ну давайте, вот если мы за один проход уже 6 регионов обозначили, все, значит, мы записали. Координаторы, свяжитесь со мной. Как куда присылать, что у вас будет, тоже потом пофоткайтесь, что вот нам пришла коробка, там содержимое. Все классно. Не ждем, а готовимся до новой исторической эпохи. В завершение, да. Вячеслав Мальцев передавал всем привет. Всем огромный привет от Вячеслава Мальцева и от нас. Ему огромный привет, слова поддержки. Поэтому спасибо, что вы меня терпели. Полтора часа, час 50, это очень непросто, я думаю. Надеюсь, что я говорил медленнее и более внятно. Спасибо, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи осталось без одного часа 200 дней. Вот такая хорошая дата у нас сегодня. Да, уже... Счет на часы, я думаю, даже идет на минуты. Все, я вас благодарю. Со всеми прощаюсь. До свидания.